Яша впервые посмотрел Федору в глаза. Нахмурился, пытаясь понять, шутит друг или говорит всерьез. «Разве это возможно?» «А разве для Петровича есть понятие «невозможно»?» – парировал очкарик. «У него целая фабрика в распоряжении. Захочет сделать стеклянный велосипед, захочет еще чего-нибудь. Человек нашел себя. С такими деньгами трудно найти кого-нибудь другого». «С такими деньгами трудно вообще остаться человеком», – вздохнул Федор. «А Петрович сумел». Помолчал, посмотрел на часы и закончил. «А ты его обидел». «Я был занят», — пробурчал Рыжков и вновь отвернулся. «Да я не спорю», — Федор поднялся на ноги. «Но думаю, что тебе следует хотя бы позвонить. Будь здоров». «Дверь захлопни». Очкарик не ответил. Он знал, что Яша не пойдет его провожать. Не пойдет, потому что Волков оставит в прихожей конверт с деньгами. А от этого они оба испытывали неловкость. И поэтому Федор ушел один. А сидящий на кухне Рыжков вновь и вновь вспоминал брошенные скользь слова друга. «Человек нашел себя. Нашел себя. Нашел». «Узнала, где он?» «Нет», — покачала головой Лала и положила мобильный телефон на тумбочку. «Мы просто поговорили». «Как это нет?» — Назим сдвинул брови. «Почему он не сказал, где прячется?» «Эльгар ответил, что сам не знает, где будет ночевать сегодня», — спокойно объяснила девушка и добавила. «Он боится?» «Ничего удивительного», — буркнул Гусейн. Похороны и последовавший за ними траурный раут утомили и Назима, и Лалу. Они весь день были на виду, практически ни на секунду не оставались в одиночестве. Многочисленные гости, разговоры, во время которых приходилось следить за каждым словом, за каждым жестом, цепкие взгляды деловых партнеров Арифа. А если вспомнить утренний визит следователя, то можно сказать, что воскресенье прошло очень и очень непросто. Однако было в состоянии постоянного напряжения и кое-что положительное. Вытирая платочками глаза и горестно вздыхая, выслушивая соболезнования и пожимая руки, Назим и Лала успевали обмениваться быстрыми, незаметными для окружающих взглядами. А один раз, на кладбище, Гусейн даже приобнял девушку, словно поддерживая безутешную вдову. И никто не догадался, какое сладостное, упоительное чувство охватило в этот момент Лалу. Ощутив прикосновение любовника, она едва сдержалась, едва не выдала себя. И стоит ли удивляться тому, что траурные одежды были разбросаны по всей спальне, а кровать выглядела так, словно на ней толкался взвод солдат. Тяжелый день потребовал бурной разрядки, и заснули любовники лишь под утро. Почему он отказался встречаться? «Сказал, что перезвонит», — ответила девушка. Гусейн почесал волосатую грудь, подумал и протянул. «Надо обязательно найти козла. Обязательно!» На самом деле его надо было найти вчера, а еще лучше в ночь убийства. Его надо было вести до казино, а затем прикончить, обрубить концы, но... Но все произошло неожиданно, и Назим не успел подготовиться должным образом. И теперь тревожился. Использовать в комбинации Эльгара придумала Лала. Она хорошо знала бывшего жениха, понимала, какие чувства он до сих пор испытывает к ней, и не сомневалась, что, сыграв на застарелой обиде, сумеет вызвать у юноши новый всплеск ненависти к Арифу. И все шло как по маслу. Первый раз Лала позвонила Эльгару чуть больше 2 месяцев назад, сказала, что соскучилась, и почти час болтала о разных пустяках. Потом последовал еще один звонок, потом еще. Недели через 2 Назим сумел организовать им встречу, просто встречу в кафе, ничего игривого. Но горячему Эльгару этого вполне хватило. Горячему, но все-таки юному. Лала сыграла свою роль великолепно. Эльгар вознамерился отомстить Арифу. Вот только хотел убить и решиться убить. Далеко не одно и то же. Ведь последний месяц Лала аккуратно давила на бывшего жениха, а когда, по ее мнению, Эльгар дошел до нужного состояния, передала ему раздобытый Назимом пистолет и сообщила о подходящем времени и месте. Однако щенок сплоховал. Струсил, испоганив замечательный план. А может, он почуял киллера, которого Назим подослал разобраться после акции с самим Эльгаром? Как бы там ни было, в тот день Ариф остался жив. А Эльгар исчез, сбежал, не появляясь ни дома, ни у друзей. Гусейн и Лала решили, что их затея провалилась, что щенок сдался. Они даже поругались, в бессильной ярости обвиняя друг друга. А Эльгар взял, да и шлепнул Арифа. Да как шлепнул? Я не знаю, как он провернул дельца, но все получилось очень хитро. Неохотно процедил Назим. Не ожидал, что он разработает такой сложный план. «Щенок крайне опасен», — поняла невысказанную мысль Лала. «И не только тем, что сумел убить Арифа, обманув охрану миллионера. Опасен, потому что может указать на вдохновителей преступления». «Я полагаю», — медленно проговорила девушка, — «что на Эльгара вышли менты». «Почему ты так думаешь?» «Потому что это единственная причина, которая могла ему помешать встретиться со мной», — усмехнулась Лала. «Иначе бы Эльгар примчался по первому зову и попал бы в ловушку. И решились бы все проблемы. Ариф мертв, его убийца тоже». «Сумели бы менты доказать причастность Эльгара к смерти миллионера?» Назим не сомневался, сумели бы. «Менты не любят висяки, а мотив у парня был. И мотив достаточно весомый. Теперь же приходилось думать о том, не сумеют ли менты с помощью Эльгара доказать причастность к убийству Лалы и Назима. Точнее, один мент. Тот, что не постеснялся провести допрос в день похорон. Встреча со следователями из прокуратуры была назначена на сегодня». «Я спрашивал о Волкове», — сообщил Гусейн. «Розгин сказал, что купить его нельзя. Ему платят столько, что он не забывает о чести сыщика». «Какой пафос!» — хмыкнула девушка. «Не я сказал, Розгин», — оправдательным тоном ответил Назим. «Ну хорошо, не купить. А запугать его можно?» «Не позволят. Волков работает на очень серьезных людей». Лала, до сих пор просто сидевшая на кровати, упала спиной на подушки и уставилась в потолок. «А если договориться с его хозяевами? Пообещать им долю?» «Если Волков до нас доберется, придется договариваться», — вздохнул Назим. «Но и тут не все гладко». «Денег жалко?» «При чем здесь деньги?» — Гусейн махнул рукой. «Представь, что будет, если партнеры Арифа поймут, что это мы его заказали. А они догадаются, если мы отстегнем долю хозяевам Волкова. Обязательно догадаются». Эта перспектива Лале не нравилась. Оставят ли их живых или нет, можно спорить. Но в том, что доверие, а значит и миллионов, любовники лишатся, сомневаться не приходилось. «Должен же быть выход!» Девушка яростно взмахнула рукой. «Должен!» «Выход один. Убрать Эльгара», — хмуро буркнул Назим. «А пока нам остается надеяться, что щенок не выложит Волкову все, что знает». Звонок Мамедова хоть и не напугал Эльгара, но из равновесия вывел. Юноша понимал, что к нему могут прийти. Следователи наверняка докопаются до истории женитьбы Арифа, однако не ожидал, что это произойдет столь быстро. «Почему они не ищут заказчиков среди партнеров Арифа? Неужели я главный подозреваемый?» Эта мысль едва не вергла Эльгара в панику. «К тому же не звонит Лала. Я совсем один». С трудом, с огромным трудом юноше удалось взять себя в руки. Ариф был богатым и известным человеком. Скорее всего, его смерть расследует не один человек, а много. Отрабатывают все версии сразу. Эльгар заставил себя успокоиться. Успокоился. Звонок Лалы застал юношу за приготовлением чая, и стоило Эльгару услышать голос любимой, как все его страхи исчезли. Как можно чего-то бояться, когда от него, только от него, зависит счастье самой прекрасной девушки в мире, самой желанной, той, ради которой ничего не жалко? Короткий разговор с любимой придал Эльгару сил, вернул уверенность. Он не стал ни о чем говорить Лале, зачем, а, положив трубку, сразу же набрал номер, который сообщил Мамедов. Прятаться глупо, ничего кроме подозрений такое поведение не вызовет. Он сильный, он способен защитить свою любовь. Он сильный. Но в глубине души Эльгар надеялся, что ищет его не тот следователь, которого он заприметил у казино. Не охотник. Кабинет Волкова состоял из двух небольших комнат. Первая, в которую попадал посетитель, открыв дверь, являлась рабочей. Стол у окна, настольная лампа, компьютер, принтер, телефон и бумаги. Множество бумаг. В папках, стопках и валяющихся просто так. Письма и отчеты, не заполненные до конца протоколы и распечатки приказов, обрывки с торопливо сделанными заметками и позабытые газеты. Федор крайне редко приводил стол в порядок, но и уборщицу к нему не подпускал, а потому прекрасно ориентировался в царящем на рабочем месте хаосе. Второе помещение служило комнатой отдыха. Диван и пара кресел, низенький столик, традиционный до пошлости глобус-бар, шкаф и телевизор. На стенах развешаны выданные очкарику грамоты и благодарности. От каждого из трех министров, которых он пересидел в этом кабинете, от московского, питерского и красноярского ГУВД, от испанцев, французов и Интерпола. Вместо люстры — настенные бра.